Глава 2. В этот день солнце ярко сияло на чистом голубом небе. Тихо было на море, и только небольшая зыбь волновала его поверхность. Графиня Ульрика сидела в саду со своим рукоделием. Люлька с маленькой Елизаветой стояла рядом. Дитя крепко спало, и графиня отгоняла мух, чтобы девочка не проснулась. Она наслаждалась. Как все было прекрасно! Она чувствовала себя очень усталой, хотя и пользовалась возможностью сидеть на солнышке и отдыхать. На душе у нее было так хорошо. Это маленькое существо, которое лежало рядом, придавало ей столько сил и столько тепла вливало в ее душу. Как она любила свою маленькую Елизавету. Жизнь была наполнена ею, и без нее была бы пустой. Она тихо сидела, и мысли ее унеслись в прошлое. Она вспоминала то время, когда Эрих добивался ее руки, а она против своей воли вынуждена была дать ему согласие. Хотя свое сердце она давно уже отдала Куна Вальдоке, но ее отец не разрешил им вступить в брак. Не спрашивая Ульрику, он обещал ее в жены Эриху Вольфу. И вот уже 4 долгие года она его жена. Но счастлива ли она? Нет. Никогда не найдет она счастья под кровом Эриха. Куна уехал за границу, и Ульрика никогда больше его не видела, с тех пор, как ее вынудили сказать свое «да» Эриху. О, какой бы она была сейчас несчастной, если бы не маленькая Елизавета. Но теперь она уже была не одинока. Склонившись над девочкой, она поцеловала ее теплые розовые щечки. Под впечатлением этих переживаний она почувствовала себя очень усталой и откинулась на спинку стула, продолжая мечтать. О, сколько у нее будет радости, когда дитя подрастет, и она сможет разговаривать с ней, слышать ее прелестный голосок и видеть ее порхающей, как бабочка, в их большом, угрюмом доме. Она его и сейчас уже осветила своим присутствием, и для Ульрики он стал не таким угрюмым, как прежде. Все в этот день было тихим и наполненным миром, пели птицы в кустах, и цветы, благоухая, разливали вокруг аромат. Эриха не было дома. Еще рано утром он покинул замок, и она ждала его только к вечеру. Глаза графини сомкнулись. «Как мне хочется спать!» — подумала она. Хотела протянуть руку, чтобы покачать малышку, но прежде чем она осуществила это намерение, сон объял ее и унес богатый мир сновидений. Засыпая, она была слишком счастлива, чтобы видеть ту черную тучу, которая уже нависла над их домом. Ту, которая на 15 лет лишит ее долгожданной радости. Спала она крепко, склонив голову на подушку. Сколько времени она проспала, неизвестно. Разбудил ее какой-то шум. И когда она открыла глаза, то увидела большую кошку, бросившуюся в кусты. Солнце светило прямо в лицо, хотя она еще не совсем проснулась. Первые мысли увлекли ее к ребенку. С легкой улыбкой она блаженно склонилась над люлькой, и в одно мгновение кровь отхлынула от ее счастливого до этого лица. Люлька была пуста. Ужас захватил ее сердце. В первое мгновение она еще не осознавала той страшной действительности, что кто-то мог похитить ее ребенка. Она подумала, что это кто-то из прислуги, решив ее напугать, позволил себе такую злую шутку. Сильно бьющимся сердцем она убежала в дом, позвала свою девочку-служанку и хриплым от волнения голосом спросила: «Где Елизавета? Я уснула возле люльки, а когда проснулась, ребенка уже не было. Кто так жестоко может шутить со мной?» Девочка смотрела на нее непонимающими глазами. Она была в доме занята своей работой и ничего не знала и не видела. «Зови скорее сюда всю прислугу! Кто мог взять мое дитя?» Девочка побежала спросить всех, кто был в доме, во дворе, и только сейчас поняла, что случилось что-то страшное. Вскоре она возвратилась с удручающим известием, что никто ничего не видел. Все были заняты своими делами, и в саду никого из них не было. «Ну где же мое дитя?» С рыданиями, которые потрясали всякую душу, заламывая руки, взывала графиня. «Неужели злые люди похитили мою малютку? Или дикий зверь унес ее? Ищите же! Скажите всем людям, пусть ищут!» В замке поднялся страшный переполох. Страх и отчаяние графини передалось и прислуге. Вся прислуга любила графиню за ее кроткий характер. и всем было страшно от мысли, что станет с нею, если ее девочка, к которой она так сильно была привязана, не найдется. Кроме того, все знали, как был жесток граф, и если дитя не найдется, до его возвращения домой тяжелая участь ждет не только их, но и госпожу тоже. Это знали все. Все, кто мог двигаться, кинулись искать ребенка. И пока они обыскивали всю окрестность, несчастная мать металась по комнате, как затравленный зверек. Она не могла сидеть, страх и волнение гнали ее из одного места на другое. Кто бы это мог быть? Кто украл ее дитя? Кто хотел доставить ей такую невыносимую боль? Всегда она встречала только любовь со стороны окружающих, потому что сама несла только любовь. Она не знала никого, кто бы мог ей вредить или огорчить. И вдруг такая ужасная действительность. У нее отняли то, что ей дороже всего, дороже ее жизнь. О, ее дитя, ее сладкая маленькая Елизавета. Где она теперь? Неужели она среди злых людей? Эти мучительные мысли были невыносимы. Графиня то вроде видела свою дочку во власти странных преступников, то слышала ее плач и видела в лапах диких зверей, разрывающих ее, а вместе с ней и сердце бедной матери. Между тем все поиски были тщетны. Во всей округе стало известно о большом несчастье графини, и многие приходили, чтобы помочь искать исчезнувшего ребенка. Но никто не мог обнаружить никаких следов. В этот день никто не встречал здесь чужих людей. Разыскивали дитя везде, даже у цыган, потому что кто-то сказал, что слышал плач ребенка в хижине старой цыганской ведьмы. Когда туда пришли, то у огня действительно сидела Якоба с маленьким ребенком на руках. «Это дитя моей дочери Боэль», — отвечала она спрашивающим ее людям. «Дитя графини я не видела, у нее достаточно слуг, чтобы охранять ее и дитя». Никто не сомневался в том, что она держала не то дитя, которое они искали. Ибо это некрасивое, грубое дитя совсем не было красивой куклой из Вольбурга, которой они все любовались. Это нетрудно было установить. Здесь же сидел Том, что-то вырезая своим ножом. «Может быть, орел унес дитя милостивой графине, пока она спала?» — сказал он наконец. «Это ведь уже бывало, что орлы уносили детей». Когда в напрасных поисках прошел день, а никаких следов у маленькой Елизаветы не было найдено, то многие повторяли предположение Тома. Солнце склонилось к западу, и голодные и уставшие люди один за другим возвращались по домам. Разбитая и отчаявшаяся графиня от всех слышала только один и тот же ответ. «Дитя мы не нашли и не обнаружили никаких следов». Возвысив голос, она подняла руки к небу. Люди уже не могли помочь ей в этом страшном горе, но она знала Небесного Отца и знала, что Он видит ее горе, отчаяние и слезы, и лишь Он может ей помочь. В изнеможении, не находя слов, она со стоном обратилась к Богу. Когда поздно вечером возвратился Эрих Вольф, никто не решался сказать ему об этом страшном несчастье, но он заметил, что что-то не в порядке, когда вошел в замок, который показался ему домом мертвецов. Слуги двигались безмолвно, как тени, а его молодая жена, которая после рождения дочери как будто расцвела, вышла навстречу ему такая измученная, истерзанная горем и в слезах, что даже он испугался. «Что случилось? Что с тобой?» — с волнением спросил он. И когда охрипшим и подавленным от пережитого горя голосом жена рассказала ему страшную весть, что их маленькая Елизавета исчезла, и что целый день поисков прошел напрасно, и даже никаких следов не удалось обнаружить, вены на лбу у графа вздулись, как будто он поднимал непосильную тяжесть. В своем горе он не думал о том, что его жена уже целый день несла эту тяжесть на своих плечах. Он резко сказал: «Это твоя вина! Если бы лучше оберегала наше дитя, мы бы не лишились ее». Это окончательно сразило графиню. Последние силы покинули ее, и она, потеряв сознание, без единого звука упала к его ногам. Увидев это, он опомнился и овладел собой, взяв ее на руки, положил на диван и вызвал домашнего лекаря. Не скоро она смогла снова прийти в себя, и горе опять обрушилось на нее с новой силой. О, лучше бы ей никогда больше не приходить в себя. Лучше бы она рассталась с этой жизнью, чем жить под такой ежедневной пыткой. И она снова безутешно зарыдала. Муж, как только мог, в таком горе стал ее утешать, но можно ли утешиться, потеряв то, что дороже жизни? И потекли для нее безрадостные дни в опустевшем замке. Теперь она находила утешение только в Господе, вознося ему молитвы за свою маленькую Елизавету, надеясь, что там, у ног Господа, она обязательно увидит свое сокровище, если они не встретятся здесь. Она вся отдалась служению бедным людям. Муж стал с ней очень ласков и ни в чем ей не отказывал.